похожи на своеобразные разрядники. Но тогда, если это так, он не договорил, сдерживая волнение, рванул застёжку рюкзака и вынул мизонную батарею. Индикатор разряда чуть заметно тлел у самого нижнего деления, а это означало, что в полностью разряженной батарее появилось пока ещё ничтожное количество энергии. Ротанов знал, что в определённых условиях, в сильных электрических полях, например, батарея обладала способностью к самозаряду. И похоже, что здесь по истечении какого-то времени защита вновь начнёт действовать. Теперь важен был каждый выигранный час. Он осмотрелся. Волны по-прежнему с грохотом набегали на песок, уже ослабленный узкой горловиной бухты, и обдавали берег каскадами брызг. Прямо за их спинами вверх уходили мрачные громады скал, вершины которых тонули в тёмном, беспросветном небе. То и дело ослепительно сверкали сполохи молний, и каждый раз глухие удары грома били сверху в уши, как молот. Скалы казались ровными и гладкими, а бухта, примостившаяся у их подножия, совсем крохотной. Здесь не было ни крупных камней, ни растительности, только пятачок песчаной отмели у самого подножия скал, да неглубокий грот. Негде даже укрыться. Мы здесь как на ладони, как только начнется рассвет, нас обнаружат. Нас давно обнаружили. На острове очень чувствительные биологические детекторы. Кроме того, Эсхин наверняка следил за полетом змея. Так где же он? А зачем ему спешить? Мы полностью в его власти. Возможно, ему интересно наблюдать за нашим поведением. Ты думаешь, он нас видит? Почти наверняка. Скажи, тебе страшно? Обычно у меня не остается на это времени, проворчал Ротанов. Я всегда мечтала, что придет день, когда я вновь буду стоять на берегу этого проклятого острова, и рядом со мной окажется такой человек, как ты. Шум возник внезапно, на границе слышимости. Вначале Ротанов не обратил на него внимания, но постепенно звук окреп, превратившись в назойливое жужжание. Неожиданно в скале перед ними образовалось отверстие. Монолитный гранит в этом месте рассыпался, превратившись в раскаленный дымящийся песок. Все стихло. В тишине и напряженном ожидании прошло еще несколько минут. Казалось, тот, кто проложил этот ход сквозь гранитную скалу, не очень-то спешил им воспользоваться. Наконец, в глубине хода послышались чьи-то тяжелые шаги. Судя по звуку, шло сразу несколько человек. Ротанов почувствовал, как горячая ладошка Элны сжала его руку. Из прохода появился высокий человек, закутанный в длинный темный плащ. За его спиной виднелись фигуры охранных роботов с тупорылыми, блестевшими металлом мордами. Незнакомец показался Ротанову худым, очень высоким и очень старым. Сумеречный рассеянный свет позволял хорошо рассмотреть черты его лица. Мертвенная, слегка желтоватая кожа плотно обтягивала широкий лоб и казалась иссушенной временем. Глаза так глубоко запали в глазницы, что почти не были видны. Незнакомец поежился и плотнее закутался в свой плащ, словно ему было холодно, хотя от разогретого песка несло нестерпимым душным жаром. Ротанов осторожно высвободил руку, но прежде чем успел сделать шаг, Элна шепнула: «Будь осторожен, это сам Эсхин». Ротанов кивнул, шагнул, наконец, вперед и остановился перед Эсхином. «Добро пожаловать на остров Рин, чужестранец. Я давно жду вашего прибытия». Ротанов не решил, как держаться с этим надменным человеком, в презрительной улыбке которого ему чудилось что-то знакомое, виденное, и он никак не мог вспомнить, что именно. «После столь трудной дороги следует отдохнуть. Пойдемте». Эсхин круто повернулся и зашагал к туннелю, словно ни минуты не сомневался в исполнении своих пожеланий, весьма смахивающих на приказы. Роботы расступились в стороны, открывая проход, но Ротанов не сдвинулся с места. Уже у самого входа Эсхин обернулся и, удивленно приподняв бровь, спросил: «В чем дело?» «Дело в том, что мы пока предпочитаем остаться на этом месте». «Мне кажется, вы неправильно понимаете ситуацию». «В чем же?» «В сущности, вы мой пленник. Не советую злоупотреблять моим терпением». «Другой разговор», — спокойно сказал Ротанов. «Теперь, по крайней мере, все стало ясно. Но вам придется увести меня отсюда силой, если, конечно, удастся». Было заметно, как побледнело от ярости и без того бледное лицо Эсхина. Быстро справившись с собой, он кивнул роботу.